Матерь Агни-йоги. У гуру нет ни одной личной мысли. Личное горе и личная радость есть служение самости. Сверхличная радость и сверхличное горе одинаково служат расширению сознания и равносильно полезны. Первые связывают и закабаляют его, вторые раскрепощают. Служение человечеству есть служение высшему началу в себе, а себе служение низшим его оболочкам. На всех личных чувствах лежит печать обреченности и уничтожения, то есть проходимости и смерти, ибо конечны они.